Духовный мир преподобного Исаака Сирина. Преподобный Исаак Сирин, один из великих православных святых, жил в VII веке в Персии. Сведения о его жизни скудны. Точная дата его рождения и смерти неизвестны. В сирийской хронике IX века об Исааке Сирине говорится: он был поставлен в епископы Ниневии католикосом Георгием. Но после пребывания на посту пастыря Ниневии в течение 5 месяцев в качестве преемника епископа Моисея, он отказался от епископства по причинам, известным Богу, и удалился жить в горы. Он весьма прилежно изучал божественные писания, так что даже лишился зрения из-за чтения и подвижничества. Глубоко проник он в божественные тайны и составил книги о жизни в Боге и об отшельничестве. Когда он достиг глубокой старости, ушел он из временной жизни, и положены были останки его в монастыре. Родом он был из Катара. Еще в одной хронике, более позднего периода, об Исааке Сирине говорится, что под старость он ослеп, и ученики записывали за ним его наставления. Он был спокойным, добрым и смиренным, и слово его было мягким. Вкушал он по куску хлеба с овощами 3 раза в неделю. Он составил 5 томов, известных даже до сего дня, исполненных сладчайших учений, говорится об Исааке в этой хронике. Провинция Катар находилась на западном берегу Персидского залива. Здесь, возле моря, прошло его детство. Морские образы постоянно встречаются в сочинениях Исаака. Он говорит о кораблях, о капитанах и матросах, о морских бурях и попутных ветрах, о ныряльщиках и устрицах, извлекаемых из морских глубин. Вот один из подобных текстов. Когда ты видишь, что корабль твой движется легко по пути своему, в направлении гавани, и все время подгоняют его ясные попутные ветры, дело твое спорится в руках твоих, будь тем более осторожен и не удовлетворен, чтобы внезапно положение твое не изменилось, и ты не оказался под движущимся в обратном направлении. А вот еще один текст, который показывает, что Исаак был хорошо знаком с ремеслом ныряльщика. Возможно, и сам в юности занимался добычей устриц. Если бы в каждой устрице ныряльщик находил жемчужину, тогда всякий человек быстро разбогател бы. И если бы ныряльщик тотчас добывал жемчужину, и волны не вили бы его, и акулы не встречали бы его, не надо было бы ему задерживать дыхание до такой степени, что он задыхался, и не был бы он лишен свежего воздуха, который доступен всем, и не сходил бы в глубины, тогда чаще, чем ударяет молния, и в изобилии попадались бы жемчужины. Исаак недолго пробыл на кафедре, а его отречение от епископства сохранилось следующее восточно-сирийское сказание на арабском языке. Когда Исаак в первый день после епископской хиротонии сидел в своей резиденции, к нему пришли 2 человека, один из которых, богач, требовал у другого возвращения долга. «Если этот человек отказывается возвратить мне мое, я буду вынужден подать на него в суд». Исаак сказал ему: «Поскольку священное Евангелие учит не отнимать отданного, тебе следует, по крайней мере, дать этому человеку день, чтобы он мог расплатиться». Но богач ответил: «Оставь сейчас в стороне Евангелие». Тогда Исаак сказал: «Если с Евангелием здесь не считаются, зачем я пришел сюда. Увидев, что епископское служение не соответствует его склонности к отшельнической жизни, святой отрекся от епископства и удалился в святую скитскую пустыню.